Глава 56. «А где ваша машина?» — спросил Генри, выпроводив их на автостоянку. «Мы съехали с дороги, и мой автомобиль врезался в дерево примерно в миле отсюда, прямо перед водохранилищем», — сказала Кейт. «Тогда куда мне следует вас отвезти?» — спросил он, когда они подошли к его полицейской машине. «Подбросьте нас до моей машины. Я не могу ее там оставить. Нам понадобится вызвать эвакуатор». Мгновение спустя остальные члены семьи Бейкеров вышли из главного входа. Сильвия, Дилан, Дана и Аарон поехали на ландровере. Дане пришлось помочь Аарону забраться на заднее сиденье. Томас и Стивен остановились, чтобы запереть дверь, а затем направились к другой машине. Сильвия злобно смотрела на Кейт и Тристана, пока они проезжали мимо нее и выехали на дорогу. Кейт с Тристаном молча ехали в полицейском автомобиле Генри к тому месту, где их машина сошла с дороги. Машина остановилась у обочины, Кейт с Тристаном вышли, и Генри позвонил в автомобильную ассоциацию. «Мы можем вместе дождаться эвакуатора. Он прибудет через 20 минут». «Не стоит, все в порядке. Спасибо», — ответила Кейт. Генри вернулся обратно к машине. «Вы обыщите все здания в поместье, как я вас просила», — добавила женщина. «Да», — ответил он. Однако Генри не казался с виду уверенным в собственном ответе. Мужчина сел в свою машину и уехал. Кейт с Тристаном какое-то время стояли молча, наблюдая, как фары полицейского авто все дальше удаляются от них, пока вовсе не скрылись за холмом, уводящим дорогу в сторону города Эшден. «Я не думаю, что они все-таки произведут обыск, правда, Трис? Где бы сейчас не удерживали Магдалену, она уже мертва». Без надежды в голосе произнесла Кейт. Тристан вытащил из кармана лист бумаги, над которым работал, пока Кейт была с Джейком в лечебнице Баруэлла. «Я собирался показать тебе его раньше, но мы отвлеклись на телефонный звонок с Деннисом. Это список всей собственности, принадлежащей семье Бейкер на территории поместья», — сказал он. Кейт взяла лист в руки и включила фонарик на телефоне. В нем был список адресов и зданий. Большинство из них являлись жилыми домами, как у Теда Клафа. Кое-что из списка выделялось на общем фоне, и это заставило Кейт прервать чтение. Она уставилась на запись, в которой сообщалось: «Старая телефонная станция, улица Фром, Кроуфорд». Здание пряталось в окружении нескольких жилых домов и парочки ферм, примыкающих к поместью. Здание было зарегистрировано как собственность Стивена Бейкера. Кейт вспомнила слова Стивена. «Я просто владею магазином. Вот и все. Я не имею ничего общего с этим чертовым поместьем». Но когда они пришли в магазин пару дней назад и беседовали со Стивеном, в тот самый момент его жена Джесси разговаривала по телефону на заднем фоне. О чем же она тогда говорила? Она жаловалась почтовому работнику, что ящики с товаром были доставлены не на тот адрес. Джесси сказала: «Нет, не телефонная станция. Это на перекрестке улицы Хаббл и Фром Кроуфорд». «Трис, у тебя телефон ловит?» — она спросила. «Да, показывает, что есть еще две отметки», — сказал он, подняв телефон. «Можешь отыскать на Google-картах старую телефонную станцию по адресу Фром Кроуфорд?» Тристан посмотрел на экран. Загрузка через мгновение завершилась, и найденный запрос высветился на экране. «Можешь увеличить изображение?» — попросила Кейт, морщась от цвета экрана, который в темноте был ослепительно ярким. «Это здание находится в старой промышленной зоне за пределами деревни», — сказал Тристан. «Зачем Стивену лгать об этом? Когда я говорила об обыске зданий, он сказал, что у него нет никакой другой частной собственности, кроме магазина», — сказала Кейт. Она посмотрела на Тристана. Его глаза вдруг расширились. «Боже, да это же Стивен Бейкер! Он держит Магдалену на той старой телефонной станции!» — воскликнул Тристан. Кейт оглядела дорогу, но вдалеке не было машин. «К черту эту дурацкую машину! Можешь вызвать такси?» — воскликнула она, пнув задний бампер. Автомобиль немного покачнулся в грязи. «Ты знаешь эшдинских таксистов? Они не поедут в такую даль», — ответил Тристан. Кейт ходила взад и вперед от волнения. «Нам нужно добраться туда прямо сейчас, Трис. Может, Майру попросить приехать? Она не водит машину. А что насчет твоей сестры Сары?» Тристан скривился. «Тристан, прошу тебя. Знаю, у вас с Сарой сейчас проблема в общении, но мне нужно, чтобы ты позвонил ей сейчас же», — сказала Кейт.